Что за секрет был у Джулио де Броса? Соня почувствовала, что падает в бездонную непроницаемую пропасть, и чуть не закричала от ужаса. Но что сделала Джулио импотентом? Или кто? В памяти всплыл подслушанный нечаянно разговор во время карнавала. Упреки Федерики в том, что Джулио исчез, что она нигде не могла его найти. Дрожащими руками, надев на себя кимоно, Соня отправилась на поиски Джулио. Он сидел в кабинете за письменным столом, и она опустилась на пол у его ног, положив голову ему на колени. «Что с тобой случилось, любимый?» — спросила она тихо. «Несчастный случай», — кратко ответил он и, немного помолчав, начал рассказывать. Это произошло среди ночи в римском отеле «Эксельсиор». Он наслаждался и не мог насладиться роскошным телом Джады, ее нежной кожей, золотом ее разметавшихся волос. Это сладкое безумие продолжалось уже долго, и ему казалось, что он никогда не насытится. Вдруг дверь распахнулась, и в номер ворвались два здоровенных типа в масках. Они в секунду скрутили его прямо в кровати, и Джада начала кричать. «Заткните ей глотку!» — раздался голос, и третий человек вышел из комнаты. Джулио тотчас узнал его. Это был Сальво Пеннизи, сицилийский строительный воротила, крупный мафиози, которого Джулио обвинил в организации одного зверского преступления. На Джаду набросили одежду. Один из громил зажал ей рот. «Какой ты смелый с такой охраной!» — не выдержал Джулио. Человек подошел к кровати и с ненавистью посмотрел на Джулио. «Сейчас с тобой разберемся. В суде ты чист и не подкупен, прямо святой. А в постели мою дочь, мерзавец, компрометируешь. Джада, моя любимая дочь, свет моих очей, может быть, скажешь, что ты этого не знал?» Джулио этого не знал. Он даже не мог предположить, что между первоклассной девочкой, случайно, как ему казалось, очутившейся в ту ночь в его постели, и Сальво Пеннизи, существует скромная связь. Но объяснять этому человеку с налитыми кровью глазами бесполезно. Он все равно не поверит. «Что вы от меня хотите?» — спросил Джулио. Вдруг ему пришло в голову, что все было подстроено, и Джаду использовали, чтобы заставить его изменить свою позицию в отношении подозреваемых участников мафиозного заговора. Босс с улыбкой повернулся к своим молодчикам. «Заканчивайте, ребята!» Уже в дверях он обернулся и процедил сквозь зубы. «Чтобы этому петуху неповадно было курочек метить!» Потом Джулио почувствовал укол в руку, и его сознание отключилось. Очнулся он на железной кровати в пустой комнате. Какой-то человек мерил ему давление. Нестерпимая боль в паху точно сверлом пронизывала все тело и доходила до мозга. Вместе с сознанием вернулось воспоминание о Сальво Пеннизи и его молодчиках. «Что вы со мной сделали?» — спросил Джулио незнакомца, по всей вероятности медика, который возился со жгутом. «Гадкое, нехорошее дело!» — низким прокуренным голосом сказал человек. «А вы кто?» — спросил Джулио. Боль становилась нестерпимой, мошонка горела огнем. «Врач. Когда-то был блестящим хирургом, а потом... Потом совершил непоправимую ошибку, оступился, и вот теперь занимаюсь с пациентами вроде вас. Операцию я сделал тщательно, так что ваши яички, в общем, осложнений быть не должно. Через пару дней сниму швы, и тогда выпущу вас из этой комнаты». «Что вы со мной сделали?» — повторил свой вопрос Джулио. «Узнаете, когда представится случай», — ответил хирург и закурил сигарету. Джулио опустил голову на руки и замолчал. Соня, продолжая сидеть у его ног, посмотрела на Джулио, и он прочел в ее взгляде боль, любовь и желание. «Я буду твоей сестрой милосердия, чудотворной целительницей. Только не гони меня прочь», — воскликнула она. «Мне не нужно то, что нужно другим женщинам. Не спрашивай».